длинный, ну, крючковатый. И тут я действительно увидел. Он удлинился, прошептал я. Правильно, милый, правильно. По крайней мере, один изгиб восстановился. Видишь, Вирджия, видишь? Я кивнул. Она снова начинает стареть. Лучше, гораздо лучше, торжествовал он. Это быстрее нормального старения, Вирджи. Значит, существуют и демоны, вызывающие старение. О, луч надежды! Но он тут же погас. Конечно, грек прав, но что толку было от его правоты? Демоны старения действительно существовали. Мы изолировали их в некоторых из наших подопытных животных. До этого нам пришлось долго уламывать Мини, но в конце концов она согласилась и стояла смирно, пока Греко, ужасно ругаясь, брал у нее биопсию. Мини это совсем не нравилось, и только вознаграждение в $100 смягчило ее упрямство. Твердая углекислота заморозила кожу на ее носу, а потом Греко скальпелем отделил тонкий лоскуток ткани от самого кончика. Греко немного поколдовал над лоскутком, и к концу дня мы испытали его действие на некоторых мышах. Мыши умерли. Что ж, в некотором отношении опыт можно было назвать удачным. Они умерли от старости, но все-таки умерли. Действие препарата сказалось только через 3 дня, но зато оно было очень эффективным. Вначале это были молодые мыши в полном расцвете мышиной силы. Когда же за них принялись новые демоны, они мгновенно стали дряхлыми, облезлыми, похожими на старых бездомных бродяг из Бауэри, над которыми сказочная фея махнула по ошибке не той палочкой. Примечание: Бауэри — район нью-йоркских трущоб. А через 2 дня они были мертвы. «Я считал, что мы кое-чего добились», — задумчиво сказал Греко. Но я этого не считал и был прав. Смерть — это смерть. Мы могли убивать животных, делая их слишком молодыми. Мы могли убивать животных, делая их слишком старыми. Но сохранить их жизнь, раз уж демоны вселились в них, мы не могли. У Греко появилась идея смешать оба вида демонов. Взять какое-нибудь животное, в котором уже есть демоны омолаживания, и добавить к нему демонов, работающих в обратном направлении. Одно время казалось, что из его идеи выйдет толк, но только одно время. Недели через 2 та или другая разновидность демонов обязательно брала верх, и животные умирали. С мышами это происходило быстро, с людьми медленнее. Мини еще жила, однако ее нос становился все длиннее, и на лице опять появилась растительность, однако цвет лица у нее был прекрасным, а сгорбленная спина выпрямилась. И тогда впервые за все время мы начали читать газеты. «Странная эпидемия в Элджине», — вопила «Чикаго Трибюн», а дальше описывалось, что в пригородах Элджина в Иллинойсе свирепствует неизвестная до ныне болезнь, симптомом которой было помолодение. В Окленде заболевание детская кожа поразило свыше 10 тысяч человек, — кричал сан-франциский экзаменер. «Нью-Йоркская Ньюс» обнаружила 1000 случаев в Бруклине. В Далласе целая больница была эвакуирована, чтобы освободить место для жертв нового недуга. Еще мы посмотрели друг на друга. «Их там легионы», — глухо сказал Теобальд Греко, «а у нас еще нет способа лечения». Все в мире пошло кувырком. И тут исчезла Минни, истерически выкрикивая, что донесет на нас властям. Не стану отрицать, что я встревожился. А наши эксперименты не продвигались. Беда в том, что эти разновидности демонов, вызывающие старение и вызывающие омоложение, не сочетались. Если в какой-то части организма поселялась одна из них, то другая уходила. Более многочисленные уничтожали слабейших. Равновесия не возникало. Мы снова и снова проводили опыты на мышах, и никакого сомнения не оставалось. До сих пор на свободе были только демоны омоложения, но теперь, когда Минни сбежала от нас, это было только вопросом времени. Разносчики демонов из Гранд-Рапидс и из гостиницы распространили их по Калифорнии и восточному побережью, на север и на юг, по всей стране, а к этому времени, возможно, по всему миру. Распространение демонов старения должно было идти не так быстро, поскольку разносчицей была одна только Нини.